Глава 6. Небольшая яхта с Минору и Реймондом на борту в данный момент шла на запад по Тихому океану со скоростью около 50 узлов. Как и предполагал Тацуя, она держала курс на Японию. Поддерживая парад, скрывающий яхту от людских глаз и наблюдательного оборудования, Минору достал из кармана командную табличку. Это была черная карточка, которую Джоу Гунзин использовала в качестве проводника для активации восточно-азиатской континентальной древней магии. Эта карточка была сделана не из бумаги, это была тонкая деревянная табличка, поверхность которой была магически превращена в графит. На этой поверхности были выгравированы буквы-рисунки, формирующие слова проклятия. В получившиеся от гравировки углубления была налита ртуть, которая с помощью все той же магической обработки вступила в химическую реакцию с серой, образовав киноварь. Сульфид ртути. В Японии киноварь называют «алой землей», а в Европе она считается магическим материалом, которые иногда рассматривают как аналог философскому камню. Командные таблички, которые использовал Джоу Гунзинь, представляли собой талисманы, из которых были выгравированы киноварью магические рисунки. Готовясь к сражению с Тацуей, Минору с головой погрузился в изготовление этих карточек, ведь это был довольно трудоемкий и затратный по времени процесс. «Минору!» Услышав, что к нему обратился вошедший в каюту Реймонд, Минору прервал свое рисование магических рисунков, поднял голову и молча показал Реймонду взглядом, чтобы тот продолжил. «Идём без отклонения от курса. Автопилот работает нормально». На борту этой яхты было всего двое — Минору и Реймонд. Движение яхты происходило в полностью автоматическом режиме. В данный момент существовал риск возникновения тайфуна в западной части Тихого океана, но этих двоих это не волновало. Однако это было не из-за их беззаботности, а из-за разницы в самосознании между людьми, обладающими магией, и людьми, не обладающими ей. Для высокоуровневых волшебников большинство стихийных бедствий не представляют угрозы. Может, они и не смогут предотвратить само стихийное бедствие, но смогут хотя бы защитить себя и свое судно. Про Минору, обладающего магической силой, превосходящей даже средний по 10 главным кланам уровень, даже не стоило упоминать. А Реймонд хоть и не обладал талантом, достаточным для вступления в звезды, но его способностей было достаточно, чтобы закрепиться на верхних строках списка, составляемого по результатам тестов, проводимых на магическом курсе старшей школы. К тому же эти двое были паразитами. Вероятно, это тоже влияло на их легкомысленность по поводу риска кораблекрушения. «Если ничего не поменяется, то мы войдем в территориальные воды Японии 19 числа по местному календарю». В словах Реймонда не содержалось ни намека на риск стихийных бедствий. 19 числа? Похоже, наихудшего сценария удастся избежать», — ответил Минору почему-то с облегчением на лице. И, разумеется, предполагаемым Минору наихудшим сценарием было вовсе не потопление яхты в шторме. Он боялся лишь того, что не успеет вовремя завершить лечение Минами. По подсчетам Минору, окончательное лечение должно будет потребоваться через 2 года. Однако Минору неправильно понял стремление Тацуи его найти. Вывод о том, что запрос на розыск отправил именно Тацуя, был ничем не обоснованной догадкой Минору, попавшей прямо в цель, предположив, что это сделано из-за внезапного изменения состояния Минами. Помещенный в Минами паразит, с помощью которого ей была оказана первая помощь, находился под полным контролем Минору. Если состояние Минами ухудшится, то Минору должен будет узнать об этом через поддерживающего это состояние паразита. Но только если они оба будут в пределах одного государства. Точные причины этого феномена были неизвестны, однако телепатическая связь между паразитами почему-то обрывалась при пересечении государственных границ. И совершенно неважно, как близко вы находитесь друг от друга, но ровно в тот момент, когда один из вас пересечёт границу, связь между вами резко оборвется. Минору с Реймондом даже лично проверили это во время выхода в море. Один встал на носу судна, а другой на корме. И в момент пересечения судном границы территориальных вод их мысленная связь ненадолго прервалась. По правде говоря, этот феномен характерен не только для паразитов, но и для всех демонов, духовных форм жизни в целом. Нет однозначного ответа на вопрос, почему нечеловеческие существа подвержены влиянию государственных границ, в то время как обычные люди склонны вообще забывать про их существование. Согласно одной довольно убедительной гипотезе, государственным границам при их формировании придаются свойства барьера, предотвращающего бедствия, приносимые демонами. Но это нельзя подтвердить экспериментально, поэтому неизвестно, правда это или нет. Независимо от причины, сбежавший из Японии Минору не знал текущее состояние Минами, и для проверки ее состояния у Минору не было другого выбора, кроме как вернуться в Японию. Если говорить о выборе, то Минору сначала хотел отправиться в Японию по воздуху. Даже сейчас ему не терпелось вернуться в Японию как можно скорее. Однако Минору и Реймонду не удалось заручиться поддержкой американской армии, поэтому они не смогли придумать убедительный план, как обмануть службу проверки визных виз в аэропорту. До 19 августа по японскому времени оставалось еще 3 дня. Чтобы побороть свою нетерпеливость, Минору убеждал себя, что до тех пор состояние Минами точно не ухудшится до смертельно опасного. 16 августа. Утро. Тацуя стоял перед Хёга на вертолетной площадке, расположенной на крыше здания, на одном из этажей которого была резиденция для их временного проживания на Миякидзиме. «Итак, Хёга-сан, рассчитываю на вас. Положитесь на меня. Миюки сама будет доставлена в Токио с особой осторожностью». За спиной у Хёга стоял небольшой втул со встроенными в несущие крылья канальными винтами. Миюки, Лина и Минами уже сидели внутри. Начиная с сегодняшнего дня, Тацуя и Миюки на некоторое время перестанут пересекаться. Тацуя не может покинуть Миякидзиму, где под его техническим руководством уже вступил в частичную эксплуатацию завод с установкой звездного реактора. Миюки же, в свою очередь, должна была вернуться в Токио, так как приближался товарищеский турнир между 9 школами магии, а она является президентом школьного совета 1-й школы. Поэтому ему пришлось расстаться. Хёга сел в кабину пилота и запустил электродвигатели подъемных винтов, после чего втул практически бесшумно поднялся в воздух. Миюки помахала рукой Тацуе через окно, оставшийся на крыше Тацуе помахал ей рукой в ответ. Хёга вернулся на Миякидзиму примерно в полдень. Так много времени это у него заняло, потому что он не только доставил девушек до дома в Тёфу, но и отвез Миюки с Линой до 1-й школы на автомобиле. Он сопроводил Миюки по указанию Тацуе. Разумеется, это было сделано для защиты Миюки, однако Хёга заменил водителя, дежурящего в здании в Тёфу, с еще одной целью, кроме этой. «Тацуя сама, я привез запрошенную вами вещь». У сказавшего это Хёга ничего не было в руках, однако рядом с ним стояла человеческая фигура, одетая в форму горничной. «Мастер, жду ваших приказаний». Этой человеческой фигурой была Пикси, геноид модели 3H, в котором поселился паразит. До этого Тацуя приказал Пикси работать прислугой в комнате школьного совета 1-й школы. Следуя этому приказу, Пикси не покидала комнату школьного совета, она строго подчинялась приказам Тацуи, несмотря на наличие у нее способности действовать по собственной воле, появившейся благодаря поселившемуся в ней паразиту. Поэтому для Пикси было естественным считать, что если Тацуя вызвала её к себе, то у него есть для нее новая работа. А для начала займись работой по дому. С радостью. Счастливым телепатическим голосом ответила Пикси. И это никак не было связано с тем, что модель 3H изначально была создана именно для помощи в работе по дому. Данный паразит был прикреплен к Пикси на основе мысли «хочу посвятить всю себя Тацуе». Забота о личных потребностях Тацуи бесспорно была заветной мечтой слившегося с Пикси-паразита. Еще кое-что. Сообщай мне, если твое восприятие обнаружит вторжение паразитов». «Имеется в виду вторжение из-за границы?» «Да, я возмещу потраченные на это псионы». «Правда? Я так благодарна и счастлива!» Искусственное тело Пикси не было способно самостоятельно вырабатывать псионы. Следовательно, псионы, потребляемые для активации истинного тела паразита, должны восполняться извне. Из-за обстоятельств, при которых была рождена Пикси, крупнейшим источником псионов для нее была Ханока, но с сегодняшнего дня эту роль берет на себя Тацуя. Поэтому-то Пикси и была в таком восторге. На данный момент это все. Слушаюсь, мастер. Несмотря на такое восторженное состояние, Пикси не пропустила мимо ушей слова Тацуи и поклонилась с улыбкой на лице. И хотя Тацуя запретил Пикси подстраивать мимику на лице с помощью психокинеза, но она была в настолько приподнятом настроении, что совсем про это забыла. 19 августа, 10.00. «Минору, мы входим в японские территориальные воды», — сказал Реймонд, наблюдающий за морским GPS-навигатором. Оказавшись внутри государственных границ, они смогут общаться со своими сородичами-паразитами, находящимися в пределах этих границ. Но это также означает, что эти находящиеся в Японии паразиты почувствуют проникновение Минору и Реймонда через границу. Когда Минору покидал Японию, в ней больше не осталось паразитов. Появление в Японии новых паразитов казалось ему маловероятным, но оставались еще так называемые куклы-паразиты. Так что если он не замаскируется своим парадом, то его местоположение почти наверняка сразу же обнаружат. Однако если он закроет канал связи паразитов, то не сможет узнать состояние Минами. Ухудшилось ли состояние Минами настолько, что ей требуется немедленное лечение, или же пока еще остается какое-то время. Ответ на этот вопрос определит дальнейший курс действий Минору. Третий вариант – уйти, так и не узнав ответ, Минору даже не рассматривал. Минору смирился с неизбежностью того, что его проникновение в страну узнают. «Я ведь все равно скрою свое местоположение», – подумал он, когда принимал это решение. Минору решил, что, прочитав состояние Минами, он моментально активирует парад и скроет их местоположение. 10, 9, 8, 7. Реймонд вел обратный отсчет до входа в территориальные воды как раз именно для того, чтобы Минору подгадал нужный момент. Минору понимал, что счет пойдет на секунды. К счастью, если можно так выразиться, Тацуя не был паразитом. Даже если он следит за возможностью вторжения Минору с помощью кукол-паразитов, на передачу ему отчета неизбежно уйдет какое-то время. По крайней мере, должно уйти. Если Минору успеет активировать парад до того, как Таци направит на них свой элементальный взгляд, то, по крайней мере, на текущий момент их обнаружения удастся избежать. Таков был план Минору. 3, 2, 1, 0. Одновременно с выкриком Реймонда «Ноль!» Минору на мгновение задействовал свою способность магического восприятия на полную мощность. Убив на базе Перлен Хермес, Зои, Спику и Звезд, Минору с помощью своей магии поймал и починил паразита, вылетевшего из ее обгорелых останков. Связь этого контроля была прервана, когда Минами пересекла государственную границу Японии, но сама сковывающая паразита магия при этом никуда не исчезла. Отследив сигнал от магического клейма, играющего роль печати подчинения, Минору определил состояние паразита, блокирующего зону расчета магии Минами. «Я зря опасался». Минору почувствовал искреннее облегчение. Внедренный в Минами паразит оставался точно таким же полностью неактивным, как и во время их расставания. Печать тоже осталась в хорошем состоянии. Опасения об ухудшении состояния Минами оказались накручиванием. Теперь, когда Минору наконец это узнал, у него больше не было смысла оставаться беззащитным. Быстро придя в себя, он активировал парад, как и планировал. «Мастер!» Напряженный телепатический голос эхом прозвучал в голове у Тации. Это была телепатия Пикси, которой Тация приказал при любых условиях сообщить ему о строго определенных событиях. «Извините, доктор, мне нужно ненадолго отойти». Это случилось в тот момент, когда Тация проводил осмотр строящегося звездного реактора вместе с группой американских инженеров. Читать лекцию по технической части он уже закончил, и сейчас он был не гидом, а просто сопровождающим. «Конечно, о нас можешь не беспокоиться». Эбигейл не стала спрашивать у Тации обстоятельства. Вероятно, как технический консультант звезд, она уже привыкла ко всяким внезапным происшествиям. Покинув сборочный цех и выйдя на палящие лучи летнего солнца, Тация вынул из кармана миниатюрный радиопередатчик и установил через него канал связи с Пикси. «Что-то обнаружила?» «Я почувствовала волновую активность паразитов в море к западу отсюда. Через мгновение я перестала их ощущать, но это точно была не ошибка». «А поточнее местоположение не сможешь назвать?» «Открытое море к юго-востоку от полуострова Сима». «Полуострова Сима?» В конце июня Реймонд Кларк проник в Японию по поддельному паспорту через международный аэропорт Кансай. Похоже, в том регионе существует какой-то маршрут для нелегального въезда в страну. К тому же, если забраться вглубь расположенного рядом полуострова Кии, то там начинается родная для Минору территория. Там у него могут быть лазейки, известные только местным. Семье Куда доверять тоже нельзя. В середине прошлого месяца семья Куда помогла Минору сбежать. Возможно, в этот раз они снова встанут на сторону Минору, поэтому если попытаться взаимодействовать с семьей Куда, то есть вероятность утечек информации в обратном направлении к Минору. Похоже, без помощи семьи Фудацуги не обойтись. Домашний регион семьи Фудацуги – город Асия. Если Минору высадится на берег, пройдя через Осакский залив, то семья Фудацуги, возможно, сумеет установить его местоположение. Или не стоит? После недолгих размышлений Тация отверг свою же идею. Если Минору вернулся в Японию именно по той причине, о которой думал Тация, то вскоре он сам должен выйти на связь. Если своими непродуманными действиями заставить Минору снова спрятаться в таком же укрытии, как и море деревьев у горы Фудзи, то это выльется лишь в напрасное затягивание времени. Хоть Якома сказал, пока что можно не беспокоиться, но неизвестно, когда состояние Минами может ухудшиться. В такой ситуации тратить время впустую нежелательно. Продолжай вести наблюдение в непрерывном пассивном режиме. Слушаюсь, мастер. Для Пикси Тация ограничился лишь таким указанием. 20 августа Минору и Реймонд сошли на берег в городе Кобе. после чего они сразу же направились к укрытию в китайском квартале, где Минора в прошлый раз спрятал Реймонда и Регула. «Думаешь, про это место еще не узнали?» С тревогой в голосе спросил Реймонд, когда они подошли к целевому особняку сзади. Минор, уже будто не обратив на этот вопрос внимания, просто взял и вошел в особняк через заднюю дверь. Внутри их в почтительной манере поприветствовал слуга, который теперь уже помнил, что в прошлый раз Минор доказал, что является хозяином. Отдав свой багаж слуге, Минор уселся на стул в рабочем кабинете, где явно проводилась регулярная тщательная уборка. «Самым безопасным на поле боя является место, куда уже попадала пуля». И только сейчас он ответил Реймонду, тоже присевшему на найденный в углу той же комнаты плетёный стул. Реймонду потребовалось около 10 секунд, чтобы понять, что это был ответ на его опасения, высказанные им в форме вопроса перед задней дверью. «Ты имеешь в виду, что можно перехитрить противника, воспользовавшись его верой в то, что ты не вернешься в убежище, о существовании которого ему уже известно? Возможно, сравнение с полем боя тут не совсем уместно, но, как видишь, пока что все в порядке. Тут не оказалось сидящих в засаде полицейских или волшебников, да и надолго мы тут не задержимся». Минору посмотрел наружу через окно, его взгляд был направлен в восточное небо. «Верно. Надолго мы тут не задержимся». Минору еще раз повторил свои предыдущие слова, на этот раз пробормотав их себе под нос.